хребте русском, где тонкорунные овцы составляют, как говорят, редкость. Впрочем, быть может, тонкорунных овец и там довольно, но от нас это скрывали. Или такие овцы разводятся лишь в Корейском хребте и соседнем ему Карангатаге, потому что здесь лучше пастбище. Оба названных вида достигают только среднего роста и имеют маленький продолговатый курдюк. Рога у них походят на оргалины. Крупных баранов с большим курдюком мы не встречали от Лобнора, или вернее от поселения Черхалык. Горные мочинцы их не держат, ибо, по словам тех же мочинцев, таким баранам трудно лазить по горам, притом в гористой местности они часто изранивают свои курдюки и в ранах заводятся летом черви. Преобладающий цвет шерсти у того и другого вида белый, хотя нередко морда и уши или вся голова, иногда же и шея, окрашены в черный цвет. Изредка встречаются совершенно черные экземпляры. У тонкорунных баранов ГРД шерсть довольно длинная, нежная и спирально завитая. Однако из нее приготовляют лишь хорошие войлоки и материю чекмень. На тонкую пряжу и тонкую ткань эта шерсть почти не употребляется, так как ее трудно скручивать в нитки, по объяснению туземцев. Зато в большом ходу мех этих баранов. Из него делают шубы, шапки и подбой для теплых халатов. Шкура ценится, когда шерсть выросла только наполовину, что бывает в июле после весенней стрижки. Вторичная стрижка производится в сентябре. Шерсть у баранов ГРД мягкая и завитая только в горах, где животных моют постоянные летние дожди. В нижележащих оазисах шерсть тех же баранов сильно и скоро портится от жары и пыли, даже завитки развиваются. Так случилось с баранами, купленными нами в горах для еды и пригнанными в оазис вчера. В горах хорошая белая шкура стоит 5 тенге, черная же вдвое более. Из грубой шерсти другой породы баранов, кольчак, делают войлоки и также чекмень, из шкур шьют шубы, которые носят люди победней. Мясо мочинских баранов обеих пород на вкус грубо, очень жирными они также не бывают. Продают этих баранов на золотые прииски, а также на базарах в больших оазисах. Козы, содержимые мочинцами, доставляют отличный пух, из которого приготовляются в Хотане известные кашмирские шали и материя дака. Обстригают козью шерсть очень коротко, затем отделяют пушистый подшерсток, варят его для очищения от грязи и пускают в работу. По словам туземцев, много коз, так же, как и рогатого скота, истреблено недавним падежом, так что козлиный пух и производство из него стали гораздо дороже. Лошадей у горных мочинцев мы видели довольно хороших, сильных и статных, хотя и не крупного роста, только лошади эти малочисленные, притом почти исключительно кобылы. Ибо кроме недавнего истребления описываемых животных китайцами, эти последние теперь постоянно отбирают, конечно, даром жеребцов или меринов для собственной верховой езды. Помимо скотоводства, горные мочинцы занимаются земледелием в удобных для того местах. Сеют более всего ячмень, затем пшеницу, реже горох. Вымолоченный хлеб, кроме расходов, высыпается в ямы на тех же полях. Здесь складывается в кучу и солома, которую в защиту от бурь покрывают сверху слоем земли. Земледельческие деревни, как уже было говорено, расположены на речках в окраине предгорий и пониже отсюда. Система орошения и обработка полей та же, что во всех оазисах. Лишний хлеб сбывается на золотые прииски. Тихомолком и сами мочинцы занимаются разработкой золота, которым, как говорят, весьма богаты их горы. Обрабатывающая промышленность у описываемых мочинцев как в горах, так и в оазисах-деревнях ограничивается приготовлением необходимых для домашнего обихода предметов одежды, частью, быть может, и утвари. Баранью шерсть сучат здесь с помощью палок и веретен, хлопчатую бумагу в деревнях придут на прялках, из того и другого, как мужчины, так и женщины, ткут мату и грубое сукно. Кроме того, мужчины катают из шерсти войлоки. Оба пола сами шьют для себя одежду и обувь, за исключением щегольской. В городах и больших оазисах, населенных мочинцами, имеются портные, сапожники, ткачи, кузнецы, серебряники, шорники и другие ремесленники. Все они работают у себя по домам, нередко прямо на улице, в одиночку или с небольшим числом работников. Фабрик и заводов здесь нет вовсе. Обрабатывающая промышленность всюду кустарная. Торговых мест в Корейских горах, да и в Русском хребте, нигде нет. Сюда только приезжают по временам купцы из Кирии, Чиры и Хотана. Они привозят на продажу материю, табак, чай, мыло и другие мелочи. Сами же покупают овчины, шерсть, масло, баранов и тайком золото. Кроме того, горные мочинцы иногда ездят сами за покупками в ближайшие оазисы города. Характер и обычаи. По своему характеру мочинцы, как горные, так и живущие в оазисах, представляют смесь качеств хороших и дурных, с значительным, впрочем, преобладанием последних над первыми. Прежде всего бросается здесь в глаза ужасная болтливость народа, относительно которой мужчины, кажется, даже перещеголели женщин. Затем все мочинцы – большие трусы и гуляки. Песни, музыка и танцы составляют любимейшие утехи даже в самых диких городах. Музыкальные инструменты горных мочинцев, частью те же, что и у других туркестанцев, даб – бубен с кольцами внутри, дута – рот балалайки с двумя струнами, из кишок или шелковыми, играют на нем пальцами, ситер – тоже вроде балалайки, 6-7 медных струн, играют смычком, робаб, у которого 6 струн, 3 медные, 3 из кишок, играют при помощи небольшой деревяшки, калун – вроде большой цитры, много струн железных и медных, играют с костяшкой, надеваемой на большой палец. Кроме того, у городских мочинцев имеются сурна, ну, вроде флейты из меди, гджак, вроде скрипки, играют на нем смычком, маленькие трубочки из тростника, вроде свирели. «Счастье, что этот народ не знает водки, а то б совсем с пути сбился», — говорили наши казаки, метко определяя разгульный характер мочинцев. Впрочем, горные мочинцы все-таки нравственнее, чем жители больших оазисов и городов. С другой стороны, в характере описываемого народа похвальную черту составляет любовь к детям и вообще родственников между собой. При нужде они всегда помогают друг другу. Родители и старшие весьма здесь уважаются. Воровство составляет редкое преступление. Пьянство неизвестно, но табак курят все мужчины, в больших оазисах нередко и женщины. Там же сильно распространено курение одуряющей наши. Наша, гашиш, потёрский банк, приготовляется из семенной пыли конопли. Но горные жители не знают этой отравы. Относительно умственных способностей трудно похвалить мочинцев. Хотя они достаточно хитры и плутоваты, но мало показывают сметки во всем, что только выходит из узких рамок их обыденных понятий и обыденной обстановки. Нельзя сказать, чтобы горные мочинцы были народ вялый, но женщины здесь вообще бойчее мужчин, да и трудолюбивее их. На женщинах лежат все заботы по домашнему хозяйству и по воспитанию детей. Последних мочинки кормят грудью очень долго, до 2, даже до 3 лет, когда ребенок уже сам ходит и хорошо говорит. Согласно магометанскому закону, многоженство у мочинцев допускается, но им пользуются только люди богатые. Обыкновенно держат одну жену, реже 2-3, зато их часто меняют, ибо развод весьма свободен. Нередко можно здесь встретить женщин за 6-м или 7-м мужем, за 2 же или 3 мужьями перебывала почти каждая мочинка. Замуж девушки выходят между 12-15-летним возрастом, мужчина также женится, начиная лет от 15. Разведенные супруги могут завтра же вступать в новые браки. Родство, даже двоюродное, не считается препятствием, так что дядя может жениться на племяннице или племянник на тетке, не говоря уж о двоюродных сестрах и братьях. Только самые близкие родные, именно братья и сестры, от одних родителей не могут вступать в браки между собой. Обряд бракосочетания тот же, что и у других мусульман, особого угощения не полагается, так что свадьба стоит дешево. Похоронные обряды также общемусульманские. Отличие в том, что после похорон близкие родственники покойника должны жить 40 дней на его могиле. Однако обычай этот, за малыми исключениями, соблюдается только отчасти. Затем в четверг каждой недели те же родственники посещают могилу усопшего, молятся ему и просят помогать в здешней жизни, приносят тогда с собой пищу, всего чаще масляные лепешки, и оставляют ее на могиле. Этой пищей обыкновенно пользуются бедные. При своей склонности к разгульной жизни мочинцы весьма любят ходить в гости один к другому и устраивать общие веселья. Так всюду, даже в горах. В оазисах рабочие берут нередко с собой в поле тот или другой музыкальный инструмент и обыкновенно поют песни во время работы. Главным предметом песнопений служит любовь.